краях или в разных столетиях. Люди, которые не смогли в жизни любовь свою встретить. Вот еще день пустой прожит, веют ветры, стынут реки, а моя любовь, быть может, ждет меня в 21 веке. А моя любовь, быть может, ждет меня в 21 веке. Как отыскать